Дворянское самоуправление. Дворяне уездов и губерний объединялись в дворянские общества, пользовавшиеся самоуправлением. Каждые три года дворяне уезда и всей губернии съезжались на уездные и губернские выборы, на которых выбирали предводителей дворянства, судей, исправников и других выборных должностных лиц. Судья Ляпкин-Тяпкин в ревизоре представляется Хлестакову. С 816-го был избран на трехлетие по воле дворянства. Предводителями дворянства избирались наиболее авторитетные и богатые помещики. Должность эта была довольно хлопотливой, но престижной. Предводитель был обязан, не доводя дело до суда, улаживать конфликты между местными дворянами, унимать беспокойных. Губернский предводитель был ближайшим советчиком и опорой губернатора, хотя иногда между ними происходили и ссоры, как в «Отцах и детях» Тургенева. Должность предводителя требовала известных расходов на разъезды и приемы. Граф Илья Ростов вышел из предводителей уездного дворянства, так как пост этот был сопряжен со слишком большими расходами. В рассказе Тургенева «Два помещика» генерал Хвалынский на выборах играет роль довольно значительную, но от почетного звания по скупости отказывается. Вместе с тем иные помещики жаждали стать предводителями. Таков герой гоголевской коляски Чертакузский. В прошлые выборы дал он дворянству прекрасный обет, на котором объявил, что если только его выберут предводителем, то он поставит дворян на самую лучшую ногу. В пьесе Тургенева «Завтрак у предводителя» выведен уездный предводитель дворянства Балагалаев, человек мягкий и нерешительный. Он безуспешно пытается помирить дворян, брата и сестру, поссорившихся при дележе наследованного имения. «Я согласился быть между ними посредником», — говорит он, — «потому что это, вы понимаете, мой долг». Начало рассказа Льва Толстого «После бала» происходит на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Дворянин Алупкин в одном из рассказов Тургенева раболепно говорит предводителю дворянства: «Вы, так сказать, наш второй отец». Предводитель дворянства обязан был беспокоиться о мнимом достоинстве дворянского сословия. В таком качестве предводитель упоминается в повести Чехова «Моя жизнь». Он обращается за помощью к губернатору, чтобы заставить дворянина Полознева, ставшего на путь простой трудовой деятельности, изменить свое поведение. Дворянские выборы становились событием в тусклой жизни уездных и губернских помещиков, предметом их волнений и дискуссий. В стихотворении «Зима, что делать нам в деревне» я встречаю. Пушкин, как одну из тем бесед в гостиной, называет разговор о близких выборах. Выборы губернского предводителя дворянства описаны в рассказе Толстого «Два гусара» и особенно подробно и колоритно в шестой части «Анны Карениной». Сатирическую фигуру уездного предводителя дворянства дает Лермонтов в поэме «Тамбовская казначейша». А вот уездный предводитель весь спрятан в галстук, фрак до пят, дискант, усы и мутный взгляд. В «Анне Карениной» Свияжский был образцовым дворянским предводителем и в дорогу всегда надевал с кокардой и с красным околышем фуражку. Здесь тоже заметна ирония. Толстой отмечает слабость дворянских избранников к внешним атрибутам своей власти.